Глава 37. Я потрясенно смотрела на Тарику, даже на мгновение позабыв о ноющих пальцах. «Прямо так и сказал?» Отмерла я наконец. «Ага». Подружка прикусила губу. Я так и застыла. Не знала, что ему ответить, ведь... «Лилиана, я же знаю, как это бывает у оборотней!» Я кивнула. Про истинных у оборотней знали, наверное, все в герцогстве. «Но ведь Вик... Он мне ничего такого никогда и не говорил. Ну, ты же сама все видела». Подружка смущенно опустила голову. «Ведь это я вела себя как самая настоящая оборотница, а вовсе не он. И за столик тот в столовой специально села, чтобы его видеть. Знаешь, это на меня совсем не похоже. У нас не принято за парнями бегать. Я никогда и не бегала, а тут вот...» Тарика вздохнула. Еще и на тебя злилась. Ревновала просто ужас как. И я кивнула. Как же? Помню. Ой, что же это я? Я же за солью побежала. И смущенная да нельзя подружка быстро выбежала за дверь. А вернулась и того быстрее, держа в руках маленький мешочек с солью. Все-таки хорошо быть дочерью торговца. В наших краях морская соль – товар редкий и дорогой. Сейчас я тебя отсыплю. И девушка быстро отсыпала мне горсточку прямо в чашку. «Вот, морская соль и правда очень полезная», — добавила она. А я только головой кивнула, до сих пор в себя еще не пришла. Ведь права Тарика. Она же сама начала бегать за Виком. И ведь как-то его от Ника отличила сразу. «Странно, да?» — вздохнула подружка, будто мои мысли прочитала. «Или Вик только сейчас это понял? Ну, что я его истинная?» После того, что с Ником приключилось. Ведь он, как близнец, все-все чувствовал. Тарика вздохнула. Я пожала плечами. «А мне знаешь, что странно?» Сказала я. «Почему тебе об этом сказал лорд Каллиной сам, а не Вик?» «Ой, Лилиана, мне тоже это непонятно, но я все выясню». Девушка нахмурилась. «Да, прямо вот сейчас и пойду к Вику». Тарика даже двинулась к двери с решительным видом, но вдруг остановилась и повернулась ко мне. «Знаешь, Лилиана, пожалуй, прямо сейчас не пойду все-таки. А вдруг лорд Каллиной еще не ушел? Мне как-то неудобно, ведь он же приходил к ректору ругаться». Опять защебетала Тарика. «А тут как раз у него была леди Амория. Ой, Лилиана, все-таки леди Амория такая шикарная женщина, так умеет с мужчинами обходиться». Тарика глаза закатила. «Представляешь, что-то лорду Каллиному сказала и повела его прямо в лазарет. Он сразу успокоился и пошел за ведьмой, как миленький». И я прищурилась. «Погоди, Тарика, а ты откуда об этом знаешь? Ты что, подслушивала, что ли?» Подружка закусила губу. «Вот еще! Больно надо мне подслушивать. Да я после того тайного хода туда больше не ходок, знаешь ли». И я вздохнула. «Это да. Я вот тоже больше туда не ходок. Как вспомню эту паутину. Бррр. А кто ходок?» Неожиданно вырвалось у меня. «Ну, откуда-то же Тарика узнала обо всем этом, правильно?» «Вопрос откуда?» Тарика искоса на меня посмотрела. «Ну, есть один тут домовой. Тот, который мне проход рассказал. Он любитель бродить по тайным ходам. А я с ним вроде как дружу». Я удивленно на нее посмотрела. «А разве домовым разрешено ходить везде? Они же на кухне только работают». Тарика пожала плечами. «Не запрещено вроде. Да он тут давно, почти с того самого момента, как Академия открылась. Старожилом считается. Он такой смешной!» Прыснула подружка. «Представляешь, клады ищет. А клад для него – это когда найдет хоть одну, самую маленькую монетку, он их копит». Я удивленно покачала головой. «Надо же! Вот зачем ему деньги? Домовые же на обеспечение Академии. Выходит, у всех свои странности. Даже у домовых». «Все, я побежала к Вику». Вдруг заторопилась Тарика. «Наверняка лорд Каллиной уже ушел. Вот пусть теперь сам мне все и объяснит». Подружка махнула мне рукой, забыв заварить обещанную мелиссу, и умчалась. А я пошла делать, наконец, ванночку для рук. Морская соль и правда оказалась чудесным средством. По крайней мере, после того, как я 10 минут подержала руки в соленой воде, отек стал спадать. А мелиссу я себе все-таки заварила. Не помешает перед ужином. У стены кто-то зашебуршился, и я скорее повернулась. Вдруг опять Арт. А мяса у меня нет. Но это просто жемчужинка перевернулся на другой бок. Неожиданно вспомнилось лицо леди Амурии в тот момент, когда я приставала к ней с расспросами о жемчужинке. Да, что-то там нечисто в этой истории. А ведь придется мне к ведьме опять пойти. Пусть мне просто скажет, почему Арт так часто сбрасывает личину, если магия у меня на нуле. Колебаний магии нет, а он все равно личину сбрасывает и мясо требует. Ненасытный. Вот зачем я вспомнила про свою магию? Опять настроение испортилось. Нет, надо скорее идти на ужин. Настроение хоть повысится. Может быть, сегодня тетка Милана пирожки испечет с картошкой и грибами. Они просто чудо, до чего хорошо у нее получаются. Корочка румяная, поджаристая. Начинки много и запах такой, что сами в рот просятся. Желудок сразу заурчал. Сегодня ведь вторник? Вторник. Значит, должны быть пирожки.